Глава 10. 372. 10.6. 4. Затруднение в понимании этого стиха заключается в том, что остается неясным, куда отнести это числительное. Некоторые относят его к ману, например, Дейсон, и тогда нужно переводить «семь великих мудрецов» и «четыре ману», также переводят и «теланг». Бюрнуф дает интерпретирующий перевод «четыре праджапати», а слово «ману» ставит во множественном числе, по-видимому, руководствуясь тем же соображением, что и Дэвис, который замечает, что «ману» считается не «четыре», а «четырнадцать», и каждый из них властвует одну манвантару – «ману плюс антара», то есть 4 320 000 лет. Однако это пуранический счет. Манавадхарма Шастра говорит о семи ману, причем ману текущего времени седьмой. Нужно подчеркнуть, что Гита не знает слова манвантара, и при разборе Гиты опираться на пуранические тексты можно только с большой осторожностью, равно как и на такие поздние Упанишады, как Рама Уттара Тапания Упанишада 4. Но представление о ману как о существе, стоящем между праджапати и людьми-существами, встречается уже в ранних Упанишадах. Так в Чхандогья Упанишаде 3.11.4 сказано, что Брама передал учение праджапати, тот ману, а ману всем существам. Сравни Гита 4.1. Может быть прав Лорензер, понимающий под четырьмя древними вечно юных кумаров, сыновей Брамы, властвующих над четырьмя сторонами света. 373.10.6. Умом. К переводу Дейсона присоединяются Леви Сенар. Такой перевод встречает возражения и по форме, и по существу. Непонятно, почему слово «манаса», существительное, стоящее в инструментальном падеже единственного числа, переводится прилагательным в именительном множественного числа. По существу же встречает возражение перевод термина «манас» через «духовный», как это делает Дейсон, или через «гайст», как это делает Гарбе. 374.10.6. Их мир – эти существа. Оборот этот довольно трудно поддается переводу из-за своей сжатости. Дейсон, сохраняя конструкцию подлинника, передает слово «лока» через «миротворение», но возможно, что оборот нужно понимать и несколько в ином смысле. Предлагаемый перевод при его буквальности сохраняет и широту оборота подлинника, не предрешая того или иного оттенка. Скорее всего, шлока может быть истолковано не в том смысле, что мир – порождение ману, а в смысле, что ману обладают этим миром. Это вполне соответствует общим представлениям о ману. Махадева Шастри дает другой перевод. Шанкара поясняет, что семь риши, бхригу и другие, и четыре ману того периода, именуемые саварнас, направив свои мысли на Вишну, получили таким образом от него силу творчества, сами же они произведены только его манасом, а все существа подвижные и неподвижные родились от творческой деятельности риши и ману. 375.10.7. Проявление. Вибхути. Шридхара дает глоссу «знак царственности». Под этим термином, разумеется, некоторые проявления высшего существа в отдельных вещах и существах. В школе Патанджали это слово приобрело значение технического термина для обозначения некоторых психических и психофизических сил. Эти силы обычно приписываются в йогических школах Шиве, но также и Вишну. Их может достигнуть и йогин, например, понимание речи всякого существа. В йога-сутрах Патанджали упоминается о 19 таких випхути, овладеть которыми должен йогин, занимающийся саньямой. Рамануджа толкует випхутир айшварьям, то есть царственное, владычное проявление. Шанкара, а за ним и Анандагири, говорит о випхутир виштаран, то есть о разных проявлениях. Эдгертон считает, что в слове випхути сочетаются оба оттенка и находит перевод Дейсона «Macht Entfaltung» – «сила проявления» – весьма удачно. 376.10.8. «Преисполненные любовью». Слово «бхава» имеет много значений. Для данного места Шанкара дает глоссу «с любовью» и толкует это выражение в смысле «настойчивое искание истины». Теланг, Дейсон, следуя глоссе Шанкары, переводят «с любовью». Гарбы также следует Шанкаре. 377.10.9. «Предав мне жизнь» – Гатапрана. Шанкара толкует «чьи действия или жизнь поглощены мной». Теланг переводит «умершее во мне» и поясняет «то есть умершее для мира». 378.10.11. «Пребывая в их сути». Этот стих несколько туманен и понимается двояко. Смысл, предлагаемый в данном переводе, принят Дейсоном, Телангом, Шлегель, Бюрнуф, Томпсон, Сенар, Эдгертон дают смысл «пребывая в моей собственной сути, не нарушая своего единства». Для обоих толкований можно указать параллельные места в Гите. Сравни шлоку 61, главы 18 и прочее. Шридхара дает толкование «помещаясь в функции интеллекта». Вритти, Шанкара, «пребывая во внутреннем чувстве души». Антахкарана. Таким образом, хотя приемлемы оба смысла, однако за первый говорит традиция индийских комментаторов, он подтверждается также словами Арджуны, шлока 16, глава 10. 379. 10.12. Кров. Так обычно переводят. Шанкара и Рамануджа дают для этого места глоссу «свет». 380.10.12. Господом. Випху от Випхути. Эдгертон указывает, что Рамануджа не знает этого слова, а Шанкара и близкие к нему толкователи понимают его в смысле «владычно проявленный». Большой петербургский словарь для шлоки 15 главы 5 дает перевод «всемогущий», а для шлоки 12 главы 10 – «вездесущий». 381.10.13. Риши. Певец, слагатель гимнов, мудрец. Риши различаются по классам. Высшие из них – дева-риши, полубоги, учители богов, живущие в небе Индры. Из них особенно выделяется Нарада, как действующее лицо многих эпизодов эпоса. И вообще он часто фигурирует в индийской литературе. Второй класс – брахма-риши, их глава – Васиштха. Раджа-риши – риши-цари, кшатрии – и Маха-риши, Великие риши, два следующих класса. Из этой группы выделяется Бхригу Асита, темноцветный. Асита есть собственное имя владыки тьмы и гор, так зовут и одного слагателя гимнов, равно и Девала слагатель гимнов. Эти два имени часто сливают в одно. Причем Девала, божественный, принимается за эпитет имени Асита. Эдгертон считает, что в данной шлоке Девала Асита – одно лицо, Вьяса – значит распределение, классификация, отсюда распределитель, редактор. Вет и обоих великих эпосов, их автор. В Пуранах насчитывается 28 различных Вьяс. Лорензер замечает, что Дева Риши Нарада есть изобретатель музыкального инструмента вина, индийской лиры, почему он изближает Нараду с библейским Явалом. Сравни Берешис, глава 4, шлока 20, а как автора Пуран и книги законов с Орфеем. Такие сближения, конечно, слишком поверхностны и недоказательны, но они иллюстрируют способ Лорензера обращаться с индийскими текстами. Семь Махариши, семь звезд, большой медведец. 382. 10.14. Данавы. Потомки женского отрицательного мифического существа – демона. Даны, боровшиеся с богами. Ригведа насчитывает 7 данавов. Дана – мать Вритры. Завихрение – облако. Оба они убиты Индрой. 383.10.16. Пребываешь. Дейсон передает это место в виде вопроса, а также и Эдгертон, Теланг. Но можно понимать эту шлоку и как утверждение, как это делают Томпсон, Махадева Шастри, Гарбе. Томпсон замечает, что если глагол «стха» употребляется с неопределенным причастием, то он получает значение «продолжать». 384, 10-17. Йогин или Маха-йогин – эпитет, прилагаемый преимущественно к Шиве. Йогини есть его шакти. В таком словоупотреблении йога означает целокупность всего существующего. Сравнить Маха-нирвана-тантра. 4-29-35. Ты, великая йогиня, движешься его желанием, творишь, охраняешь, вбираешь этот мир со всем, что есть в нем подвижного и неподвижного. Реже, но и к Вишну Кришне прилагается эпитет йогин. 385-10-17. Размышляя о тебе. Томпсон замечает, что такой перевод оправдывается наличием предлога «пари» в слове «парицинтайян», придавая таким образом обороту смысл, как я должен мысленно открывать себя в каждой частице Вселенной. 386-10-18. Джанардана, буквально «побуждающий, утесняющий людей». Шанкара замечает, что эпитет этот выражает мысль, что Вишну Кришна утесняет грешников и асуров в ад и подвергает их другим наказаниям, а также, что он побуждает людей к основным их целям – развитию и достижению освобождения.